Весь следующий день Тимон не выходил из дому. Все это время тетушка Эвмена, оказавшаяся женщиной необыкновенно заботливой и сердобольной, то и дело накладывала на глаз Тимона полотняные тряпочки с какими-то чудодейственными мазями. И ее старания оказались не напрасными. Уже к вечеру опухоль под глазом исчезла, да и синяк стал менее заметен. Феокл, одолжив у хозяев корзинку, подался с утра на рынок заготовлять на дорогу провизию. А ранним утром следующего дня, это был третий день первой декады месяца Скирофариона, Тимон и Феокл засобирались в дорогу. Пристроив на спины котомки с харчами, одеялами и небольшой палаткой, они, поблагодарив хозяев за гостеприимство, тепло с ними простились. «Может, все же наймете, если не повозку, то хотя бы мула?» — счел нужным предупредить путников Лемах. «Дорога предстоит не близкая, больше 11 сотен афинских стадий, самое малое 5 дней пути. Подумайте». Примечание: афинский стадий равнялся 185 метрам, дельфийский — 177 метрам, истмийский — 181 метру, олимпийский — 192 метрам. Конец примечания. «Спасибо за хороший совет», — ответил Феокл. «Но раз уж мы решили идти пешком, значит, идем пешком. Ты-то ходил в Олимпию пешком?» «Ходил. И я когда-то ходил. А Тимон чем хуже нас? К тому же после этого путешествия мой подопечный будет иметь хоть какое-то представление о том, что такое Эллада. В таком случае счастливо. Пусть оберегает вас в пути Зевс». Примечание. Кроме всего прочего, Зевс считался защитником молящихся и путников. Конец примечания. «А Тимону успехов на играх. Без оливкового венка не возвращайся. И вот еще что. Когда, возвращаясь, доберетесь до Пирея, непременно зайдите к нам. Если я не поплыву в Ольвию, то устрою вас на какое-нибудь попутное судно». Лизис вызвался проводить путников до Дипилонских ворот. Прощаясь с ними, Тимон едва не пустил слезу. «Жаль мне с тобой расставаться, Лизис. Ты замечательный парень. Я думаю, Тимон, мы должны еще раз увидеться с тобой». «Больше того, я уверен в этом», — сказал Лизис. В первой же роще, которая встретилась путникам после выхода из Афин, Феокл, отыскав подходящее буковое дерево, вырезал 2 длинных посоха и заострил у них по одному концу, превратив их в нечто похожее на копья. На вопрос Тимона, зачем это нужно, ответил: «Идти нам с тобой предстоит далеко, а в пути всякое может случиться. Вот и будем иметь на всякий случай какое-никакое оружие». Все, что встречало спутником в дороге, не оставляло Тимона равнодушным. А многое приводило в восторг не меньше, чем Афины с их дворцами и храмами. Тимону впервые пришлось слышать неумолчное разнообразное птичье щебетание и наслаждаться одуряющим запахом всевозможных цветов в изобилии растущих в тамошних лесах и на лугах. Удивляли и восхищали парнишку леса и рощи, и не только потому, что идти в их тени было намного приятнее, чем на открытом пространстве под солнечными лучами, а больше потому, что он впервые видел такие скопища деревьев. К тому же самых разнообразных. Ведь вокруг Ольвии простиралась безбрежная холмистая степь, однообразие которой нарушали лишь редкие хуторские сады да одинокие тополя. В местных лесах преобладал дуб. Попадались более-менее знакомые ели, бук и платан. Но были и такие деревья, которые Тимон видел впервые. Например, кипарисы. Особенно удивили его финиковые пальмы. И прежде всего, своими необыкновенно вкусными орешками. Тимон хотел было припрятать несколько, чтобы высадить их в Ольвии, но Феокл отговорил его от этой затеи, растолковав, что в альвийской почве и при тамошнем холодном зимнем климате финиковые пальмы, как, впрочем, и все другие виды пальм, расти не будут. Богатыми леса Эллады оказались и на различное зверье. То и дело, едва ли не из-под ног у путников выскакивали напуганные зайцы и дикие кролики. Нередко можно было видеть, как в густой траве мелькнет шустрая рыжая лиса или как куда-то торопится обычным утром или под вечер неуклюжий и сердито-похрюкивающий барсук. Изредка встречались шакалы, дикие свиньи и даже рыси, которых Тимон поначалу принимал за больших кошек. Несколько раз Тимон и Фиокол видели больших рогатых оленей, правда, издали. Волки на глаза не попались ни разу, но их протяжный заунывный вой, доносившийся из отдаленных чащоб, слышать приходилось не раз, особенно по ночам. А вот с медведем привелось встретиться, что называется, нос к носу. И встреча эта едва не закончилась плачевно для путников. Случилось это на третий день путешествия, когда они, мирно беседуя, бодро шагали по землям Сикионии. Примечание: древнегреческое государство Полис, конец примечания. Лес, который встретился на пути Тимону и Феоклу, был не таким уж и дремучим. И тем не менее. Первым, плетрах в трех от себя, увидел медведя, шедший впереди Тимон. Косолапый, забравшись в густой малинник, лакомился сочными ягодами и настолько был поглощен этим занятием, что наверняка не заметил бы путников, если б те шли тихо. Но Тимон, который впервые увидел такое диковинное животное, не сдержался, чтобы возбужденно не воскликнуть: «Дядюшка Феокл! Посмотри-ка вон туда, что это за зверь такой большущий?» «Не шуми», — прицикнул на Тимона Педотрип, которому был известен свирепый нрав этого могучего зверя. «Это медведь». К сожалению, предупреждение Феокла оказалось несколько запоздавшим. Услышав голоса, медведь оставил свою малину, поднялся на задние лапы и, увидев людей, грозно зарычал. Неизвестно, что он при этом подумал, то ли ему не понравилось слово «зверь», то ли решил, что «людятина» вкуснее и полезнее ягод. Как бы там ни было, но косолапый тут же оставил малину и пустился вдогонку за путниками. «Чего это он?» — озадаченно спросил Тимон, все еще не понимая, какая им грозит опасность. «Удирать надо, и как можно быстрее!» — крикнул вместо ответа Феокл и указал на ближайшее дерево. «Давай вон к тому дубу и лезь на самую верхушку!» «А ты...» — наконец в голосе Тимона послышались тревожные нотки. «Я за тобой!» Несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, медведь оказался на удивление резвым бегуном. До дуба оставалось еще плетра два, а треск ломаемых мишкой сучьев уже слышался близко, почти что за спиной. Но вот, наконец, и дуб. Тимон проворно влез на дерево. С не меньшей прытью за ним последовал Феокл. Не стал терять даром времени и медведь. Подбежав к дереву, он, недолго раздумывая, тоже стал карабкаться на него, полной решимости добраться до людей. К счастью, Феокл, в отличие от Тимона, не оставил свой посох под деревом и имел теперь чем обороняться. Для начала он тупым концом уперся в морду зверя. Медведю это не понравилось, и он попытался избавиться от посоха. Для этого ему пришлось отпустить ветки, за которые он держался передними лапами. В результате мишка потерял равновесие и, ломая ветки, кубарем скатился вниз. Шлепнувшись на землю, покряхтел, порычал от боли, но от намерения полакомиться человечиной не отказался. Тут же, угрожающе рыча, он снова полез на дерево. И хотя Тимон и Феокл забрались почти на самую верхушку дуба, вскоре совсем близко под ними уже слышалось сердитое кряхтение медведя. На сей раз, видя, что намерения зверя самые серьезные, Феокл миндальничать с ним не стал. Он поставил на нос медведя свой посох, но теперь уже заточенным острым концом, и резко с силой нажал на него. Из носа медведя брызнула кровь, и тот, дико взревев от боли, с шумом и треском полетел вниз и тяжело грохнулся оземь. На сей раз, поспешно вскочив на ноги, он не полез назад на дерево, а, прихрамывая на одну лапу, без оглядки поковылял к лесу, не переставая при этом утробно реветь. Поднятый медведем гвалт вызвал в лесу настоящий переполох. Беспокойно затрубили олени, тоскливо завыли волки и шакалы, по собачьи затявкали лисы, с тревожным карканьем поднялись в небо вороны, дружно заквакали лягушки. И долго еще доносился из леса удаляющийся рев медведя. Спустя какое-то время Феокол и Тимон слезли с дуба и продолжили свой путь, живо обмениваясь впечатлениями от недавнего происшествия. Больше до конца пути никаких приключений с путниками не случалось, если не считать кратковременного ливня, который настиг их к концу пятого дня пути на подходе к Элиде. Но промокли Тимон и Феокол не так, чтобы уж очень. На их счастье, в это время они проходили неподалеку от платана, который укрыл их от дождя своей густой кроной. Встречались путешественникам, конечно, и люди, такие же, как и они, путники, работающие в поле крестьяне, одинокие пастухи, сборщики ягод, лесорубы, косцы. И хотя путь в Элиду был более-менее знаком Феоклу, когда-то в молодости ему уже приходилось совершать пешее путешествие в этот город, он не упускал случая уточнить расспросами, на правильном ли они пути. За пять дней путешествия Тимон и Феокол пересекли земли Аттики, Мегары, Каринфа, Сикиона, Ахайи, Аркадии и, наконец, Элиды. И лишь на двух сторожевых заставах воины-пограничники поинтересовались, что они за люди и куда держат путь. Ночевали путники, где придется, там, где их заставала ночь. В ночлежном доме в Каринфе, с пастухами у костра, в деревенском сарае на сеновале, а то и на опушке рощи, на густом упругом мху, в своей крошечной палатке. Седьмого Скирофориона Тимон и Феокол достигли цели своего путешествия. Поднявшись на очередную возвышенность, которые все чаще стали встречаться на их пути, они увидели, наконец, Элиду, которая лежала перед ними, как на ладони. «Вот мы и пришли», — устало выдохнул Педатрип и, положив руку на плечо Тимона, добавил, «это и есть Элида, в которой нам предстоит прожить целый месяц». Элида разочаровала Тимона. Он думал увидеть город хотя бы такой, как Ольвия, а то и побольше. Элида же оказалась большой деревней с раскиданными по холмам и долинам среди виноградников, садов и рощ кирпичными домиками. Правда, кое-где были видны и большие дома, и даже самые настоящие дворцы, но все это было нагромождено хаотично, без какого-либо намека на единую планировку, на прямые улицы, на площади. Хотя нечто похожее на улицу все же в Элиде было. Заметил ее Тимон только когда они спустились с холма и вошли в город. Образовывали это подобие улицы, выстроившиеся в ряд небольшие торговые лавки и мастерские, в которых, как объяснил Феокол, изготовлялись и тут же продавались всевозможные приспособления для занятий различными видами спорта. Диски для метания, гальтеры для прыжков в длину, копья, ремешки для кулачного боя, скребки, оливковое масло, рибаллы и бомбилии для его хранения, конская сбруя и прочее. Примечание. Гальтеры своего рода гантели изготовлялись преимущественно из камня. Конец примечания. Привела эта улочка наших путников к внушительной ограде, за которой виднелось самое, пожалуй, большое в городе строение с длинным портиком и различными пристройками. Это и есть тот самый гимнасий, в котором проходят обязательную месячную подготовку будущие участники Олимпийских игр, сказал Феокол. Возле входа на территорию гимнасия на длинной грубо сколоченной лавке сидели с десяток пожилых мужчин. Бросалось в глаза их не по годам спортивная выправка. Нетрудно было догадаться, что все они в прошлом были атлетами. А теперь это педатрибы, надеявшиеся заполучить какого-нибудь мальчишку или юношу в ученики и что-то на этом заработать. Проходя мимо педатрибов, Феокол поднял в приветствии руку. «Хайре, ребята!» Один из ребят, рыжебородый поджарый крепыш лет 45 с озорным выражением лица, внимательно присмотревшись к нему, неожиданно радостно воскликнул. «Ба, кого я вижу! Уж не ты ли это, дружище Фиокол, какими ветрами?» «Постой, постой!» Остановившись и внимательно всматриваясь в рыжебородого, промолвил Фиокол. «Никак Ксанф из Фессалии!» «Ну, конечно, Ксанф, Хайре, дружище, вот уж не думал, что встретимся когда-нибудь. Больше 20 лет ведь прошло». Ксанф и Фиокол заключили друг друга в дружеских объятиях. Затем начались расспросы. «И где же ты теперь обитаешь?» «По-прежнему в своих Афинах». «Обитаю я теперь, можно сказать, на краю света, в Ольвии. Слыхала такой?» «Впервые слышу. Наверное, действительно на краю света. Где это?» «На северном побережье Понта Евксинского, считай, в Скифии». «Да, далеко занесло тебя, брат. И как же ты там очутился?» «Ну, можно сказать, случайно. Один хороший человек, мой дальний родственник из купцов, пообещал приличную работу. Я и согласился. В Афинах, сам понимаешь, после моих выдающихся выступлений на Олимпиадах я чувствовал себя не совсем уютно. Вот и подался подальше. Сначала в Милет, затем в Ольвию». «И как?» «Неплохо, жить можно, ну а ты, как и прежде в Фессалии. А то где же? У меня теперь гончарная мастерская. Отец, умирая, оставил на меня. Куда мне из Фессалии?» «И то правда. Ну а здесь надеешься подработать?» «Не только. Есть причина намного важнее. Посмотреть Олимпийские игры. А заодно и помочь кому-нибудь выступить поприличнее. Опыта мне, сам знаешь, не занимать. Я ведь после того, как мы с тобой в последний раз вместе бегали, ни одной Олимпиады не пропустил. Разумеется, принимал в них участие как зритель и педотрип. И, между прочим, на 84-й Олимпиаде мой ученик олимпиоником стал. А деньги? Заработаю что-нибудь хорошо, не заработаю — невелика беда». «Семейством, небось, обзавелся?» «А как же? Есть жена, сын, дочка. Сыну уже 17, в мастерской помогает мне. Вот и сейчас мастерскую на него оставил. А ты?» «А я бобылем остался, ни жены, ни детей. Но, думаю, это дело поправимое. У меня все еще впереди», — невесело усмехнулся Фиокол. «А пока парнишку вот привез, Тимона, тоже бегун». «И как он?» «Бегает прилично, надеюсь, в грязь лицом не ударит. Ну, пока, Ксанф. Уже темнеть начинает, а нам надо еще зарегистрироваться и все прочее. Увидимся». «Дядюшка Фиокол», — заговорил Тимон, когда оба вошли во двор гимназия, — «ты никогда не рассказывал о своем участии в Олимпийских играх. Почему?» «Не рассказывал, потому что нечем особо похвастаться. На 80-х играх в предварительном забеге я занял лишь второе место в своей четверке и потому не попал в финальный забег. А на следующих, 81-х, хотя и пробился в финальный забег, но занял в нем всего лишь третье место. А это, сам понимаешь», — Фиокол красноречиво развел руками. Осмотревшись, он показал на ближайший к гимназию дом. «Если мне память не изменяет, эллонодики должны находиться здесь». И память Фиокла не подвела. У входа в дом их встретил пожилой подтянутый мужчина в красном хитоне. «Я один из эллонодиков будущих игр. Зовут меня Дефил», — представился мужчина. «Откуда прибыли?» «Из Ольвии? Ого-го! До сих пор альвеополиты участие в Олимпийских играх не принимали. Похоже, что вы будете первыми. Это хорошо. Это означает, что география игр расширяется». Проведя вновь прибывших в канцелярию, эллонодик записал их имена, имена отцов и название полиса и города, из которого они прибыли. Покончив с формальностями, эллонодик сказал: «А теперь о главном, о проживании и тренировках в нашем гимназии. Каждому атлету и его педотрибу или сопровождающему у нас предоставляется отдельная ременная кровать, без одеяла. Но я вижу, одеяло у вас имеется. Наверняка пешком из Афин топали. Дальше. Атлеты у нас встают с утра пораньше. После завтрака до полудня занимаются с нашими эллонодиками и педотрибами. Имей в виду, Элланодик предупреждающе покивал в сторону Тимона пальцем. «Упражняться необходимо прилежно, без пререканий и отлынивания. За непослушание и лень атлеты, как взрослые, так и юные, наказываются розгами, а то и вовсе отчисляются из гимнасии, у нас с этим строго. Во второй половине дня самостоятельные тренировки или занятия со своими педотрибами, если таковые имеются. И последнее. Пребывание в гимнасии платное. За еду и ночлег в сутки с человека один обол. Плата вносится ежедневно с утра в гимнасийную кассу. Согласны с нашими условиями? Вот и хорошо. Идемте, покажу, где будете спать». Перед входом в большой деревянный барак педотрип остановился. «Вам как лучше будет жить, вместе или порознь?» «А что, можно вместе?» — спросил Феокл. «Имеется одна свободная комнатушка с двумя кроватями». «Ты бы как хотел?» — спросил Тимона Феокл. «Конечно, лучше вдвоем. Я тоже так думаю. Мы с удовольствием поселимся в отдельной комнате». Комната оказалась крошечной коморкой с одним и тоже крошечным оконцем. Всю площадь ее занимали две кровати с узким в один пахюс проходом между ними. Единственным украшением комнатки был прикрепленный к одной из стен терракотовый светильник в виде факела. И все же Тимон и Феокл были рады и такому жилищу. В тесноте, зато не в толчее и шуме.